Вот, а мудрый Цезарь это все учел, и сказал, что платить отныне будете вы мне, столько же, как он платил, и неасом меньше. Это разумно, господин, а если мы вас в свою общину примем, и вы от доли будете работать, мы вас не обидим, господин, доля будет по труду. В общину, Хаймем, об этом я не думал, честно, надо посчитать, какая там доля у вас выйдет, чтобы не продешевить. «Ваш труд важный и доля будет выше», — уточнил Косик. «Вот как, Хаймем, значит за долю, тогда это интересно. А что, выходит, что как работали, так и будем, только я с вами долю получаем, а четверть хозяину отсылаем». Он замечтался. «А знаешь, Косик, это очень даже правильно. Я вам скажу, что тут улучшить можно будет, чтобы вилла больше прибыли приносила. У нас тоже есть пара мыслей», — улыбнулся раб. «Но вы опытный господин, и мы доверяем вам. Вы хороший управляющий». Рустик хмыкнул, но было видно, что ему приятно. «Ладно, передай своим все, что я сказал. И завтра, чтоб вымылись, оделись как люди. В городе позориться не будем. Все сделаем, господин». Косик низко поклонился и вышел, оставив Рустика размышлять. 930-177, начало мая, следующий день, Нижняя Мёзия, муниципий. На следующий день, после всех приготовлений, собрав необходимые доверенности и документы, а также приодев рабов, Рустик со своей охраной направился в ближайший город, находившийся в 5 милях от виллы. Городок встретил их шумом торговцев, звуками молотков и лаем собак. На улицах суетились ремесленники, а по периметру площади патрулировали солдаты. Рустик, держа в руках кожаную папку с императорской доверенностью, выглядел сосредоточенным. «Нужно все организовать до заката», — пробормотал он, торопясь к дому Дуумвира, местного магистрата. Войдя внутрь, он представил доверенность и кратко объяснил цель визита. Магистрат, недоуменно подняв брови, согласился помочь, отправив своих помощников за нотариусом и архивариусом. Через час на форуме, в центре города, развернулась временная площадка для официальных процедур. На площади установили столы для нотариуса и архивариуса, а по краям собрались любопытные горожане, с интересом наблюдая за происходящим. «Что ж, начнем», — громко объявил Рустик, привлекая внимание собравшихся. «По воле Цезаря и с согласия императора, я пришел сюда, чтобы освободить рабов с виллы, доверенной мне для управления». Его слова вызвали оживление в толпе. На площадь вывели всех 35 рабов, от самых молодых до старейших. Они выглядели смущенными, некоторые нервно переминались с ноги на ногу. «Слушайте внимательно», — продолжил Рустик, — «отныне вы больше не рабы. Вы становитесь латинеуниане, свободными людьми, под защитой закона империи». Эти слова вызвали среди рабов заметное замешательство. Рустик, уловив их реакцию, повысил голос. «Свобода – это не подарок, это ответственность. Отныне вы будете работать на земле виллы не как рабы, а как колонны, арендаторы, связанные с землей, которую вам доверил Цезарь». Поочередно каждого из рабов вызывал нотариус. Они вставали перед столом, где фиксировались их имена, возраст и новые обязанности. Нотариус зачитывал условия. «Ты становишься Цалонус. Земля, которую ты обрабатываешь, остается за тобой на условиях аренды. Ты обязуешься передавать четверть урожая императорской семье. Остальное – твое». Рустик, стоя рядом, внимательно следил за процедурой. На предложение старейшины Косика зарегистрировать только общину, нотариус решительно возразил. «Каждого необходимо записать отдельно. Это гарантирует ясность и защиту интересов каждого члена общины». Рустик поморщился, но согласился. «Ладно, так и быть. Пока работаем по вашей схеме. Когда выйдет новый закон, внесем изменения». После регистрации каждого сопровождали к небольшой жаровне, где ставили клейма с символом виллы и пометкой «Цалонус», заменяя старые рабские клейма. Затем каждому вручали шапку свободы, «Плюс». «Пусть этот знак напоминает вам. Отныне вы свободны», — произнес Рустик, вручая шапки. «Но помните, ваша свобода — это труд. Работайте на благо своей общины и империи». Когда процедура завершилась, Рустик собрал всех бывших рабов вокруг себя. «Вы больше не рабы, но вы община. Ваш старейшина, Косик, он будет представлять вас передо мной и императором. Его задача – следить за порядком и работой на вилле. И вечером на вилле будет пир в честь вашего освобождения». Рабов, теперь уже колонов, отвели обратно на виллу. Там они могли впервые осознать свой новый статус. Тем временем Рустик дал указание нотариусу и архивариусу. «Завтра завершим регистрацию и отправим копии документов в Рим. Цезарь должен быть в курсе всех деталей. Он вздохнул с облегчением, наблюдая за тем, как собранные документы аккуратно укладывали в папки. «Первый шаг сделан», – пробормотал он себе под нос. «Теперь осталось доказать, что колонна действительно работает». Глава 23, 930-177, июль, Рим, Палатиум. Отпив немного воды из кубка, я задумался о том, что за последнее время, к сожалению, почти перестал уделять время собственному образованию. На это просто не хватает времени. Отец иным способом, но все же добился своего, я полностью погрузился в изучение управления нашей империей. Конечно, я понимаю, насколько это важно. Если отгородившись от внешнего мира ради одного лишь обучения, можно превратиться в монаха, оторванного от реальности. Это перегиб. Нужно выдерживать баланс, помнить, что любые знания имеют ценность лишь для практики. Сегодня я ожидал старого друга, мне доложили, что он просил аудиенцию. Узнав об этом, я обрадовался и пересмотрел свой распорядок, чтобы принять его как можно быстрее. Пока я ждал, взгляд снова упал на отчеты Рустика, переданные через отца. Рустик писал, что все рабы на его вилле выразили желание остаться работать как свободные люди, при этом отметил, что все хотят создать семью. Более того, несколько пар уже создали семьи. Это было приятно осознавать. Люди, желающие основать семью, чувствуют уверенность в будущем. Значит, они видят перспективу, безопасность и смысл в своем новом положении. В ином случае, люди не горят желанием заводить семьи. Особенно меня заинтересовало предложение старейшины Косика не платить Рустику как наемному управляющему, а взять его в долю. Идея выглядела весьма интересной. Я откинулся на спинку стула, размышляя. Действительно, вилликусы обладают огромным опытом в ведении хозяйства. И опять этот момент я упустил, слишком опираясь на свое ведение колоната. Значит, мы делаем главными арендаторами рабов, ветеранов и пролетариев, но упускаем ценные кадры. Хотя, думаю, без дела они не останутся. Все равно их роль контроля. Если они войдут в долю, то роль контроля теряется, но это поправимо. Над этим можно подумать. Но это должны сами на местах решать. Нет смысла это регламентировать. Если вилликус был справедливым и пользовался уважением, его можно взять в долю. Но если между ним и общиной были конфликты, это лишь создаст напряжение. В таких случаях проще обучить новый коллектив ведению хозяйства. Со временем они наберутся опыта. Нужно рассказать об этом отцу, пробормотал я, делая заметку. Пусть юристы разработают гибкую систему, позволяющую урегулировать эти отношения на местах. Продолжая читать, я с удовлетворением отметил, что даже за короткий срок Рустик заметил изменения в поведении бывших рабов. Они стали более ответственными, сами наказывали нерадивых, обсуждали планы и дележ урожая по труду. Дело непростое, и без грамотного управляющего как Рустик, сами они бы не справились. Все же новые числа оказались очень кстати, отметил я, мысленно возвращаясь к математической реформе. Реформа еще не охватила всю империю, но уже сейчас она упрощает расчеты, делая их быстрее и точнее. Это приносит пользу даже в таких небольших общинах, как колонны на вилле Рустика. Все же как хорошо, что не стал я откладывать математическую реформу на потом. Значит, помучившись в рабстве, они пришли к прогрессивной идее платы по труду, хмыкнул я. Хотя нет, вряд ли это связано именно с рабством. Коллективная работа, вынужденный коллектив, необходимость жить вместе, общие проблемы и желания, общее хозяйство, все это сблизило людей. Это замечательно. В легионах есть нечто похожее, контуберния. Там тоже общее дело и взаимная поддержка укрепляют дисциплину и единство. Если это работает в легионах, значит, для таких хозяйств лучше всего подойдут ветераны. Уже сплоченный коллектив, фактически братство, для них этот вид организации будет привычным и понятным. А вот с рабами ситуация сложнее. Их набор разнороден, многое зависит от того, как вилликус управлял ими, и какой у них был опыт. Возможно, опыт виллы Рустика пока не показателен. Чтобы увидеть полную картину, нужно расширить эксперимент. Может, дать указание Фабию перевести еще 2-3 виллы, в одну собрать пролетариев, интересно посмотреть, как горожане справятся с сельским хозяйством, в другую – ветеранов, желательно организованных по контуберниям, для них структура будет привычной, а третью снова укомплектовать рабами. Это поможет понять, насколько результаты зависят от первоначальных условий. Да, пока не поздно, надо быстрее этим заняться и передать распоряжение Фабию, пробормотал я, делая пометку для следующей повестки у отца. Дверь в кабинет тихо отворилась, и Тертуллиан проводил гостя. Я поднял взгляд от записи и, улыбнувшись, встал, чтобы поприветствовать дорогого друга, которого давно не видел. «Сальве, уважаемый Гален, как же рад я вас видеть. Когда мне сказали, что вы хотите поговорить, я понял, кого мне не хватало все это время. Сальве, Цезарь», — ответил медикус с таким же дружелюбием и обнял меня. Мы расселись за столом, и я внимательно посмотрел на Галена. Да, он все еще полон сил, но время оставило свои следы. Несколько седых прядей и едва заметные морщины напоминали, что годы идут. Я невольно вспомнил нашу первую встречу в лагере, как моложе и энергичнее он тогда выглядел. Да, время. Не стоит затягивать некоторые идеи. Кого же я деканом медицины в свой университет назначу? Я просто не вижу иного человека. Как добрались? Все ли хорошо? Поинтересовался я, стараясь быть вежливым. Добрался без проблем, усмехнулся Гален. Войны ведь нет, так что все спокойно. А у вас, Цезарь, жалобы есть? Лишь на недостаток времени, ответил я с улыбкой. В остальном у меня все хорошо. И раз вы здесь, уверен, дела станут еще лучше. Пока мы обменивались любезностями, на стол, молча, поставил поднос с закусками серв. Гален, пригубив из кубка, усмехнулся. Какой же вы самоуверенный юноша, Люций Аврелий Коммод. Что ж, не буду томить вас ожиданием. Я пришел, чтобы доложить о результатах изысканий по узорам пальцев, которые вы мне поручили. Да, я тоже подумал об этом, улыбнулся я. Тогда рассказывайте. Гален пригубил вновь и, промочив горло, начал. Когда вы впервые рассказали мне об этом, задача показалась странной и слишком простой. Я поручил ее своему помощнику, Луцию Анилию Статию, но его она, напротив, увлекла. Он неделями размышлял, как лучше подступиться к исследованию, и вскоре понял, что это не дешевая затея. Слушая его, я почувствовал немой укор за то, что не озаботился покрытием затрат. Сама по себе наука не приносит денег, и если хочешь, чтобы ученый что-то для тебя сделал, будь добр содержать его. Что же, еще не поздно это исправить. Первым делом он закупил много воска и сделал формы для снятия отпечатков. Сама по себе работа оказалась кропотливой. Нагрев воска, снятие слепков, их сравнение. Все это требовало точности. Главной проблемой оказалось то, что узоры слишком мелкие для глаза. Статей тратил много времени, щурился, смотрел при лучшем свете, чтобы сравнивать узоры. Он немного помолчал, а потом продолжил. И вот однажды, по стечению обстоятельств, я зашел к ювелиру. Увидел, как он рассматривает мелкие детали через хрустальное стекло. Заинтересовавшись, я спросил, что это. Оказалось, хрусталь, отполированный в выпуклую форму, увеличивает разные предметы. С интересом слушал, отметив, что, оказывается, ювелиры уже знают о увеличительных свойствах хрусталя или стекла. Это хорошо. А вот Гален не знал, хотя это еще не такое фундаментальное знание, чтобы о нем знал человек, занимающийся совсем другой профессией. Тогда мне в голову пришли две мысли. Первая – заказать статью такое стекло, чтобы он мог нормально работать. Вторая – вспомнить вашу гипотезу о микромире. Я спросил ювелира, не замечал ли он, смотря через хрусталь, что-то совсем маленькое и живое. Гален усмехнулся торжествующе. Разумеется, тот сказал, что ничего подобного не видел. Но заказанное стекло стало настоящим открытием. С его помощью мой помощник смог четко разглядеть узоры и даже разработал несколько правил для их сравнения. Я кивнул, обдумывая услышанное. Ну, насчет микромира мы еще поговорим позже. Что дальше? Он сравнил сотни отпечатков. Даже по дороге в Рим не останавливался, брал новые образцы. Результат однозначный. Ни один отпечаток не совпадает. В конце концов, Ани Статий сказал, что это бесполезная трата времени найти два таких же узора. Как вы и говорили, они для каждого человека свои, как и судьба. Я глубоко вздохнул, довольный услышанным. Встав, я открыл шкатулку, стоящую на столе, и вынул небольшой кошелек с монетами. Протянув его Галену, я сказал, я хочу извиниться за то, что не учел возможные расходы на это исследование. Прошу простить меня за это упущение и примите это как мою благодарность за все тяготы и потраченное время. Гален с уважительным поклоном взял кошелек, не делая попыток отказаться. Вы слишком добры, Цезарь. Этого более чем достаточно. Я надеялся, что 50 ауреусов покроют с излишком все издержки, связанные с работой над проектом. Что касается микромира, то я не унываю, продолжил я. Вряд ли через такое простое стекло можно было бы его увидеть, иначе бы ювелиры давно уже говорили об этом. Мне кажется, что для этого нужны более совершенные механизмы. Гален задумчиво кивнул. Возможно, вы правы. Может быть, я сделал глоток из своего кубка и спросил, а как насчет изысканий статья? Мне бы хотелось, чтобы его труды не пропали зря. У вас есть список его труда, который он создал? Конечно, Цезарь, ответил Гален. Я передам вам все его записи. Более того, я подумываю о том, чтобы на их основе издать краткий трактат. Также я буду упоминать это в аудиториях. Не беспокойтесь, я постараюсь, чтобы это узнали как много больше людей. Я помню, что вам это важно. Это было бы замечательно, сказал я, улыбнувшись. Возможно, в будущем мы найдем способ применить эти открытия. 930-177, июль, следующий день, Рим, Палатиум. Сколько? Воскликнул пораженный отец. Я впервые увидел его потерявшим самоконтроль. Это смутило меня больше, чем его слова. 50 ауреусов, повторил я немного настороженно. Ты думаешь, это слишком мало? Мало. Люций, это огромные деньги. Это годовая плата легионера. На 1-2 динария человек может прожить день, а ты ему дал доход одной небольшой фермы за год. Ты думаешь, это того стоило? На самом деле, думаю, что стоило, ответил я, уже увереннее, поняв причину его негодования. Да ему с лихвой бы хватило 300 динариев, и, поверь, они были бы тебе не менее благодарны, корил меня отец за расточительность. Знал бы ты, отец, как нам это пригодится в будущем, тогда бы, возможно, не так сильно расстраивался. Так расскажи мне, усмехнулся он, я хочу понять, как это занятное, но, на первый взгляд, бесполезное открытие может покрыть такую расточительность. Идея у меня была, но как все упорядочить в один план? Увы, я чувствовал, что еще не имею достаточно полномочий для своих планов. В том сне, пояснил я припоминаю одну интересную задумку, которую изобрели наши потомки. Вот я и подумал, что было бы хорошо начать то, что принесло им успех, раньше. На самом деле, там больше таких задумок. Отец внимательно слушал, не перебивая, а мы точно можем говорить об этом сейчас, с некоторым запоздалым беспокойством спросил я. Думаешь, твоя задумка не должна дойти до чужих ушей, нахмурился отец. Точно не стоит, чтобы ее услышали. Это как дать людям знать, где находится золотой рудник. Если окажутся ловкими, то обгонит нас. Отец недолго буравил меня тяжелым взглядом. Ладно, к этому мы вернемся позже. Надеюсь, это не будет слишком поздно, иронично спросил он. А нет, покачал я головой, об этом точно никто не догадается в ближайшие сотни лет. Да и честно говоря, это даже нам будет непросто сделать. Но если мы это сделаем, я назвал этот проецтум Мидас. Проецтум, что ты собираешься бросать? Его брови удивленно приподнялись. Это не совсем то, что означает сейчас. Мы используем для этого слово «цансилиум» или «опус публицум». Но я хочу ввести новое слово, которое бы выражало более абстрактно план, замысел. Однако, по ходу дела замысел может измениться. Изначальная цель может не совпадать с конечным результатом. А это слово, оно как бросок, направление, в котором все может измениться, но само движение продолжается. Замысел, который выдвигаем, задумчиво проговорил отец. Интересно, я понимаю, источник, он намекнул, и я молча кивнул. Что ж, если это новое понятие будет полезным, то пусть будет, как ты сказал. Значит, это некий выдвигаемый замысел, и соответствует философии логоса, традиция и адаптивность. Так, а почему Мидас? Ну, смущенно произнес я, как знаешь из его истории, все, к чему он прикасался, превращалось в золото, и этот замысел недалек от истины. Но нет, я протестующе замахал руками, это никак не связано с философским камнем. Это скорее иносказательно отражает суть. Отец задумчиво посмотрел на меня. Это единственный твой проецтум? Нет, вздохнул я. Раз уж зашла речь, то расскажу тебе. Я хочу попробовать новый подход в управлении. Этот подход состоит из проектов. Каждый проект отвечает за что-то особое, отдельное, но в то же время проекты могут взаимодействовать между собой. Они как когорты в легионе или центурии в когорте. Делают общее дело, но каждый отвечает за свою часть. Если возникает задача, требующая работы разных проектов, то из каждого создается связь. Они работают сообща, каждый в своей области. Над всем этим будет один общий проект, который проверяет работу других, создает новые, изменяет или упраздняет ненужные. Это проект для императора. Он связывает все вместе, как легат. Отец слушал, хмурясь. Думаю, то, как ты это сейчас объяснил, никак не понять. Нужно более детально и с примерами. Но идея интересна. Давай так, съездим на виллу близ Лавиниума, на которой ты родился. Вот там обстоятельно обсудим. Обо всем. Согласен. Легко отозвался я. Понимаю, что это сложно и нуждается в пояснениях. Вообще, его взгляд стал тяжелым. Я считаю до сих пор ошибкой, что ты не избрался ординарным консулом. Ты сам видишь, что многое из того, что ты хочешь сделать, нуждается в полномочиях. После консула я бы мог назначить тебя августом, что упростило бы дела как мне, так и тебе. Но сейчас ты мучаешься и еще год будешь мучиться. Я вздохнул молча. Что сказать? Прав был отец, но все равно пусть будет так. И еще, я бы хотел получить твое согласие на расширение опытов с колонатом. Отец, сменил я тему. Нужно дать поручение Фабию как можно скорее преобразовать еще три виллы. Одну для пролетариев, вторую для ветеранов, третью для рабов этой же виллы. Нам нужно больше знаний. Отец вздохнул. Ты сам говорил, что не уверен в этом. Теперь же, видя, как ты тратишься на сомнительные исследования, я тоже сомневаюсь. Это правильное решение, твердо сказал я. Да, мы найдем подводные камни, но чем больше поймем, тем лучше все исполнится в будущем. В самом колонате я не сомневаюсь, только в деталях. Хорошо, подумав, ответил он. Завтра же отправлю указания. На этом сложные темы закончились, и мы продолжили разговор об иных текущих задачах. Кстати, разглядывал монеты, рассыпанные на столе. Они блестели в свете масляной лампы. Их золотой блеск вызывал у него почти детское восхищение. «Учитель», — начал он, медленно поднимая взгляд на Галена, — «Цезарю, случайно, не нужны еще какие-нибудь изыскания?» Медикус хмыкнул, немного смущенный ситуацией. Он сам не заглядывал в кошель, доверяя комоду, и был удивлен, увидев вместо привычных динариев золотые ауриусы. «Да, за такие деньги я и сам готов взяться за что угодно», — буркнул он, задумчиво поглаживая бороду. Затем, словно приняв решение, добавил. «Цезарь, кстати, говорил об одном изыскании, в котором он уверен». Он задумчиво потер бороду, смотря на золото. «Да, думаю, что идея микромира стоит того, чтобы заняться ею. Если вам нужна помощь, учитель, я всегда готов». С воодушевлением воскликнул Стати. Гален кивнул, его взгляд стал более сосредоточенным. «Помощь, юноша, начнется с того, что мы выделим часть этих средств на создание такого инструмента, который сможет лучше твоего стекла увеличить. Я знаю одного мастера, который может помочь в шлифовке более качественного стекла. А еще, кстати, ты займешься распространением идей об узорах пальцев. Это важно для Цезаря, и мы не можем упустить этот момент». «Конечно, учитель», — ответил нехотя Стати, его взгляд выдал легкое разочарование. «Все ради дела. Думаю, нам хватит средств на все дела». Гален, уже погруженный в свои мысли, молча кивнул. 930-177, конец июля, Италия, Лавиниум, императорская вилла. Мы с отцом сидели вдвоем в тихом, пустом крыле нашего дома. Все сервы были отосланы, даже преторианцы находились на почтительном расстоянии, чтобы не слышать нашу беседу. Это была редкая возможность поговорить без посторонних ушей. Я старался осторожно, в меру своих знаний и необходимости, рассказать отцу о том, как в будущем варваризировались легионы, падало их качество, и как разделение на лимитанов и комитатов изначально казалось разумным, но оказалось губительным из-за недофинансирования. Я упомянул вторжение франков, готские нашествия, разорение Рима, захват лангобардами Италии. Пока я не стал касаться гуннов, но уже этого было достаточно, чтобы обозначить угрозу. Мы обсуждали текущее положение и перспективы. Выходило, что обстановка далеко не идеальная, но возможности исправить ситуацию все еще оставались. «Нам нужны годы мира, чтобы развивать империю», — вздохнул я. «Новая война на севере будет для нас разорительной». «Согласен, но не всегда выбор за нами», — ответил отец. «Порядок нужно довести до конца, иначе все наши усилия будут напрасны. Сам подумай, что значит оставить новый, недостроенный Лимис. У нас сейчас прореха, через которую противник легко может зайти во фланг». Я задумался. «Может быть, разместить там легионы?» — предложил я. «Так и сделаем», — кивнул отец. «Но и новый Лимис нельзя оставить без внимания. Пока мы его не выстроим, мы уязвимы. возможно, даже больше, чем когда Лимис был на реке. Я задумался. «Расскажи мне о твоих проектах», — попросил отец. «Лимисом мы займемся, но мне интересно, что ты задумал». Я подробно объяснил свою концепцию проектов, их задачи, права и обязанности, в чем заключается их смысл. «Это серьезное преобразование существующих служб», — задумчиво произнес отец. «Я не уверен, что такие изменения можно провести быстро. Я не спешу. Мы начнем с малого», — ответил я. «Сначала я собирался собрать данные по всей империи от различных служб, чтобы понять общее положение дел. Работа с тобой уже сильно помогла мне в этом, но мне нужно увидеть картину целиком». Отец задумался, затем спросил: «Ты готов этим заняться сейчас?» «Думаю, да», — ответил я после короткой паузы. «Но мне нужны будут помощники. Я дам тебе всех необходимых людей и полномочия запрашивать любые данные на время этой работы. Ты уверен, что готов?» «Готов, отец», — твердо сказал я. «Но тогда мне придется сократить время на обучение с тобой. Лучше останови обучение на время», — предложил он. «Ты уже получил достаточные знания». «Хорошо», — нехотя согласился я. «Если ты так считаешь, пусть будет так. Рассказывай дальше то, что считаешь нужным здесь сказать», — потребовал отец. Наш разговор затянулся надолго. Отец делился своими наблюдениями о ситуации в империи, особенно что касалось знати, а я делился своими мыслями о будущем. Это было больше похоже на дружескую беседу отца и сына, чем на строгую политическую дискуссию. Кстати, в школах стоицизма все чаще требуют более детального изложения новой философии, заметил отец. Манифест уже хорошо известен, вокруг него идут дискуссии. Конечно, есть старые стойки, которые не согласны с акцентом на общественную гармонию, предпочитая личную. Но их немного, и их влияние ослабевает. Думаю, было правильно не отвергать старый стоицизм, а дополнять его, иначе сопротивление было бы гораздо сильнее. Я кивнул, соглашаясь. «Я сейчас работаю над катехизисом. Он почти готов. Это будет трактат в виде вопросов и ответов. Упрощенная версия, которая нужна нам сейчас для широкого распространения. Его легко запомнить, он ясен и прост. Для простых людей этого будет достаточно, чтобы понять основы, а для более глубокого понимания позже появится основной трактат. Конечно, я не буду возражать, если философию будут развивать другие. Не я же один самый умный в империи». Я смутился от своей искренности, но отец лишь одобрительно посмотрел на меня. «Ты прав», — сказал он, — «но пока только у тебя получается в точности передать суть нового учения. Со временем, поверь, у тебя появятся последователи. Закончи катехизис, и пока можем ограничиться этим. Работа, которую ты начал, важнее. Лучше скажи, из каких служб тебе нужны данные и помощники». Я задумчиво посмотрел на отца, собираясь с мыслями. «Для начала мне нужны данные переписи и учета», — начал я. «Ценсус Цуриатус и Проефицтус Урби должны дать доступ к информации о населении и собственности. Это база, с которой стоит начать. Я попрошу привлечь цензиториев, тех, кто непосредственно собирает и обрабатывает эти данные». Я сделал паузу, обдумывая дальнейший план. «Еще важны архивы. Там сосредоточена вся наша память, прошлые решения, их последствия. Мне понадобится архиварий от скринариев, чтобы изучить документы. А чтобы понять, как идут дела с налогами и финансами, нужны скрибы от квесторов. Без их помощи мы не поймем, где просчеты, а где есть потенциал». Отец кивнул, подбадривая меня продолжать. «Для управления Римом потребуется викарий от Проефицтус Урби, чтобы собрать данные по городу. И, конечно, мы не можем забывать о провинциях. Оттуда мне нужны будут официи и сборщики статистики из табулариев. Это даст представление о состоянии дел на местах, ресурсы, демография, экономика». Я немного откинулся назад, подбирая слова. «Мы не можем оставить без внимания снабжение Рима. От Проефицтуса Наннея нужен процуратор Наннея, чтобы разобраться, как работает система обеспечения едой и товарами. А армия? Тут я попрошу данных от бенефициев, которые смогут рассказать о снабжении, логистике и структуре легионов». Отец внимательно слушал, а я добавил: «И последние, города империи. Здесь нужны табуларии Урбани от Суратори Срея и Публиция, чтобы понять, как управляются города, чем живут их жители, какие есть ресурсы и проблемы». Я вздохнул, понимая, какой объем работы предстоит. Все это даст мне возможность составить полную картину состояния империи. Конечно, понадобится время, Но без таких данных любые наши реформы будут, как ты говоришь, гаданием на листьях. Отец улыбнулся. «Хорошо», — сказал он, — «давай запишем это, и я дам распоряжение, когда вернемся в город. Я сделаю так, чтобы у тебя были все необходимые помощники». Я почувствовал, как внутри поднялось воодушевление. Работа обещала быть долгой и сложной, но она могла стать началом великих перемен. Наконец я приступаю к тому, что готовился так долго и ждал столько лет. Но и это лишь начало. 930-177, начало августа, Нижняя Мёзия, дом Флавия. Флавий взялся за голову, перечитывая письмо, пришедшее от имени императора. Почему об этом вспомнили только сейчас? Задача была поставлена важная, но явно запоздалая. Если бы эти распоряжения пришли в начале года, все можно было бы организовать куда эффективнее. Он тяжело вздохнул, убрав письмо в сторону. В целом, подходящие виллы у него были, и часть из них действительно можно было быстро подготовить для таких опытов. Особенно это касалось виллы с рабами. Там все можно устроить оперативно, практически по образцу рустика. Да, с этим проблем не возникнет. Но с пролетариями и ветеранами все обстояло иначе. Прежде всего, нужно найти согласных. Это уже задача куда сложнее. Где искать пролетариев, готовых переселиться в деревню? А с ветеранами дела обстояли еще труднее. Во-первых, нужно, чтобы они согласились всей контубернией, пробормотал он вслух, а одной будет мало. Понадобится 3, а лучше 4. Флавий задумался. Желательно, чтобы они служили в одной центурии, это облегчит организацию. Но, как правило, после службы ветераны разъезжались кто куда, и собрать их вместе будет задачей не из легких. Да уж, подкинули мне работы, вздохнул он, поднявшись со своего места. Несмотря на сложность задачи, он был согласен с тем, что одной виллы для выводов недостаточно. У Рустика, конечно, дела идут неплохо, но Рустик – один из лучших вилликусов, каких он когда-либо знал. Не факт, что с другими результат будет таким же. Придется выдернуть Рустика, чтобы помог и ввел в дело соседей, заключил он, потирая виски. Флавий поднялся и вышел на террасу. Мягкий свет вечернего солнца озарял поля, на которых уже началась подготовка к жатве. Он понимал, что эта работа может стать основой для великих перемен в империи, но сейчас это выглядело просто как очередная куча хлопот. «Ладно, начнем с рабов», — решил он. «Это можно организовать сразу, а за пролетариями и ветеранами начнем искать позже. Главное — начать». Глава 24. 930-177. Начало сентября. Рим. Палатиум. В последнее время Марку Аврелию редко удавалось побыть наедине с Фаустиной. Их сын радовал своими успехами, но его неопытность требовала пристального внимания, особенно с учетом амбициозных идей. На их фоне философия стоицизма империи уже не казалась чем-то выдающимся. Однако Марк понимал, что философия – это как бетон, скрепляющий всю конструкцию, и ее значение нельзя было переоценить. Иногда он ловил себя на мысли, что хотел бы увидеть результаты всех преобразований, о которых мечтал вместе с сыном. Но годы брали свое. Фаустина, особенно после болезни в лагере, стала больше времени проводить в покое, избегая общества. И тем не менее, это мало помогало. Ее красота увидала, и это каждый раз причиняло Марку боль. «Наш сын уже в том возрасте, когда нужно подумать о его браке», — начал разговор Фаустина. Марк слегка удивился, но, обдумав, кивнул. «Ты права, не стоит с этим затягивать. Это может создать ненужное напряжение. Лучше, если мы сами позаботимся о выборе. Хорошо, что ты это понимаешь, а то я уже думала, что ты совсем погрузился в дела с сыном и забыл про семью». «Что за слова, Фаустина? Ты ведь знаешь, все, что я делаю ради нашей семьи». «Знаю», — вздохнула она, — «но о браке напомнила я». Марк посмотрел на нее внимательно. «Раз ты заговорила об этом, значит, ты уже подумала над выбором?» «Конечно», — фыркнула она, — «но решать все равно будешь ты. Тогда расскажи, что ты выбрала». Фаустина чуть смутилась. «На самом деле, немного. Всего 3 семьи». «3?» — удивился Марк. «Неужели для нашей семьи так мало подходящих вариантов?» «Выбор был», — медленно начала она, — «но многое пришлось отсеять. В некоторых семьях разлад или проблемы, у других род обеднел. Есть семьи, с которыми у нас непростые отношения, в иных просто нет подходящих невест. То воспитание неподходящее, то возраст, то внешность и здоровье». Марк кивнул, ободряя ее, положил свою ладонь на ее. «Я доверяю тебе. Расскажи о тех, кого ты выбрала». Фаустина начала излагать, описывая семьи, их положение, перспективы и самих невест. Марк внимательно слушал, не перебивая. Когда она закончила, он надолго замолчал, скрестив руки на груди. Фаустина терпеливо ждала, зная, что свое дело она сделала, выбор теперь за мужем, обладающим патриопатистас. Наконец, спустя полчаса размышлений, он заговорил. «Думаю, ты права. Из предложенных семей лучшим выбором будут Брутти. Сенатор Гай Брутти Призенс поддерживает нас в Сенате, а их род связан с Августами еще со времен Траяна. Это будет удачный союз. Коммоду нужна поддержка в Сенате, а с Бруттиями она станет крепче». «Хорошо», — согласилась Фаустина. «Насколько я слышала, Криспина — достойная девушка. Думаю, она станет хорошей женой. Когда скажешь об этом сыну? Когда увижусь с ним? Пока говорить нечего, кроме намерений. Пусть знает, но спешить не будем», — хмыкнул Марк. Они еще немного поговорили о семье Бруттиев, обсуждая возможные шаги, как выстроить переговоры и что предложить. Брак – дело серьезное, и его следовало устроить наилучшим образом. Последнее время я все чаще ловлю себя на мысли, как замечательно было бы устроить себе отпуск. Ну хоть на 2 недели, уединиться где-нибудь на берегу моря, отпустить все мысли и просто быть в гармонии с солнцем и волнами. И чтобы никто не беспокоил, дикий отдых, сам одинешенек. Когда я дал согласие на вилле, понимал ли я, во что ввязываюсь? Примерный объем задачи я осознавал, тем более что уже имел представление об управлении в этом мире. Но, увы, опыта подобного масштаба у меня в прошлой жизни не было. Сравнивать было ни с чем. Я не был уверен, как лучше оптимизировать управленческие процессы. Передо мной лежал массив данных, который было не то что сложно анализировать, а даже понять, с какой стороны к нему подступиться. Может, я опять взвалил на себя слишком много, но разве может один человек преобразовать то, что складывалось столетиями? Да и нужно ли менять все подряд? Я точно понимал, что все сразу не изменить. А раз так, то, наверное, не стоит так переживать. Значит, нужно выстроить дорожные карты, стратегические направления преобразований. Пусть они займут годы, десятилетия, а возможно, даже столетия. Так будет лучше. Некоторые изменения должны вводиться неспешно, варить лягушку рекомендуется на медленном огне. Приоритеты, приоритеты. Только и делаю, что составляю списки и тут же переделываю их. Все связано, каждое решение тянет за собой следующее. Мутным взглядом окинул стол, заваленный свитками. Помощники приносили их один за другим. Хорошо, что они толковые. Я уже присматриваюсь к ним. Эти помощники – в основном второстепенные чиновники, исполнители, которые лучше понимают, как все работает на практике. И это их большое преимущество. У них есть амбиции. Как любой солдат мечтает стать генералом, так и они надеются на карьерный рост. А раз есть амбиции, то вот он, их шанс. Если они хотят чего-то добиться, то через меня. Это закладывает некоторую лояльность. Но что делать с этим ворохом информации? Для начала хотя бы все прочитать, но это неэффективно и займет годы. Нужны методы обработки данных, а они, в свою очередь, зависят от целей. Чего я хочу? Понять экономическое состояние империи. Но я не экономист. Изобретать подходы – это займет всю жизнь. Решение напрашивалось само собой – делегировать. Пусть помощники не просто приносят мне свитки, а учатся работать с информацией. Нужно определить задачи, чтобы они выделяли ключевые моменты и делали выводы из этой горы писанины. Я взял день на обдумывание организации работы. На следующий день собрал помощников, чтобы перезнакомиться и понять, с кем имею дело. Это их явно смутило, они были скованы. Я решил немного их расслабить, рассказами из лагерной жизни, обсуждением новостей и даже литературных тем. Конечно, с первого общения многого не поймешь, но одно стало ясно, дураков среди них нет, это уже хороший старт. Мне стало очевидно, что их все равно недостаточно для реализации моих планов. Тогда я вызвал Декстера, изнывающего от скуки, и поручил ему связаться с людьми из моего лагерного клуба. Пора использовать тот круг, который я так старательно создавал. Пока Декстер искал и договаривался, мои помощники трудились, принося мне свитки и отправляя запросы в провинции. Мы запрашивали данные о демографии, налогах, инфраструктуре, месторождениях полезных ископаемых, в работе и заброшенных. Думаю, мои запросы слегка парализовали работу империи, возможно, даже подняли цены на папирус. Когда наконец команда была в сборе, я понял, что нужно всех уравнять в знаниях. Новая математика. Я собрал всех и, как в школе, начал с основ. Цифры, простейшие операции. Заставил каждого самостоятельно составить таблицы сложения и вычитания. Конечно, одного дня было мало. Занятия затянулись на неделю. Но к концу они уже знали таблицу умножения и уверенно выполняли арифметические операции. Были ошибки, мы их исправляли. Но даже с этим записи расчеты стали быстрее и точнее. В общем, это тоже немного сплотило всю нашу команду. Когда они освоили и сложные операции, включая парантезы, они, наконец, оценили, чему я их обучил. Все они были молоды, до 25 лет, и обучались легко. Отец, выслушав мой отчет о состоянии дел, задумчиво заметил: «Если тебе нужно лучшее понимание хозяйства империи, можешь обращаться к моим советникам, только не нагружая их чрезмерно». «Хорошо, думаю, это может помочь», – выдохнул я, чувствуя себя чуть увереннее. «Кстати, мои юристы принесли наработки по законам Каланата», – добавил отец. «Это прекрасно. Мои глаза загорелись. Нужно проверить». Мы вдвоем погрузились в изучение свитков. Главное внимание уделялось разделению собственности на пользование и владение, введению нового юридического статуса колонов, их правам и обязанностям. Закон охватывал как коллективные арендные отношения с общинами, так и индивидуальные договоры. Возможность расторжения аренды. Думаю, стоит указать в законе, что первый год арендаторы освобождаются от платы, чтобы успеть освоить хозяйство, задумчиво предложил я. Также нужно предусмотреть чрезвычайные ситуации. Неурожай, засуху, наводнение или набеги варваров. Это защитит арендаторов от разорения. Конечно, ущерб будет и для владельца, но он, вероятно, богаче, чем люди, живущие только за счет своей доли. Если хозяин проявит терпение, то в будущем восстановит доход. Нужно защитить колонов от произвола, особенно в таких случаях. Отец согласно кивнул. Тогда возьми эти свитки, внимательно прочитай их и запиши свои замечания. Я передам их юристам. Договорились, ответил я, перекладывая свитки поближе. И да, Коммот, я хотел сказать еще одну новость. Отец посмотрел на меня внимательно. Какую новость? Спросил я, чувствуя какой-то подвох. Мы с твоей матерью решили, что тебе пора жениться. Уже начали искать тебе невесту. Новость была ожидаемой, но все же я немного вздрогнул от волнения. Конечно, я знал, что это неизбежно, и понимал, как заключаются браки в нашем мире. Никакой любви, только политика и интересы семьи. А поскольку выбор делает отец, приоритеты будут связаны с моим будущим как императора. Уже начали? Ну хорошо, замялся я, не зная, что еще сказать. А что сказать на это заявление? Хорошо, хоть предупредили заранее, а не в день свадьбы. Не волнуйся, тепло улыбнулся отец. Я позабочусь, чтобы она была лучшей женой в империи. Да, отец, я доверяю вам, кивнул я. А когда все это начнется? Пока мы только рассматриваем варианты, усмехнулся он. Потом будут предварительные обсуждения, переговоры о досприданном, затем с панцеля официальный сговор и, конечно, приготовление к свадьбе. Думаю, свадьба состоится в следующем году. Значит, время еще есть, заметил я с облегчением. Время для чего? Прищурился отец. Для работы, конечно. Ты понимаешь, сколько я взвалил на себя. Боюсь, свадьба отвлечет меня от всего. Отец сдержанно рассмеялся. Ну а что, это у отца замечательная мама, а какая мне достанется? Я невольно представил, как невеста пилит меня за позднее возвращение и задержки с делами, вздрогнул еще раз. 930-177, сентябрь, Рим, Палатиум. Отец пригласил меня к себе, пообещав показать что-то интересное. Я шел к нему, погруженный в мысли о недавних отчетах и размышлениях. Войдя, я все еще был немного рассеян. Сальве, отец, ты хотел мне кое-что показать? Сальве, Люций. Да, подойди ко мне, ответил он, указывая на сверкающую новизной бронзовую табличку. Я знал, что на таких табличках публикуются дикты, поэтому взял ее в руки, пробежав взглядом текст, прочитал. Едицтум де логи ет ордине империи. Марк Аврелий Антонин, император и понтифик Логоса, провозглашает. 1. Имперский стоицизм становится философией империи. 2. Манифест имперского стоицизма распространяется через школы и провинции. 3. Религии, уважающие Логос и добродетель, находятся под защитой. Да укрепится порядок империи и гармония вселенной. Издано в Риме, год DCCCXXX, 930, АУЦ. Это дикт для философии Логоса? Восхищенно спросил я. в скобках, после еще традиционного римского обозначения, был указан год моими цифрами. «Да», — кивнул отец, — «на табличке не так много места, поэтому я сослался на манифест. А вот пергаментный вариант для наместников и магистратур», он протянул мне свиток. Я развернул его и начал читать. «Едицтум де логии ет ордине империи дикта логосе и порядке империи. Издано в 930 краткое год от основания Рима, Марком Аврелием Антонином, императором и верховным понтификом. Преамбула. Мы, Марк Аврелий Антонин, император Рима и понтифик Логоса, провозглашаем необходимость укрепления гармонии и добродетели в нашей империи. Империя, как земное воплощение Логоса, требует порядка в делах, сердцах и мыслях ее граждан. Основы. Император как хранитель Логоса. Император есть связующее звено между космическим порядком и земным управлением, обеспечивая справедливость, разум и единство. Имперский стоицизм. Мы провозглашаем философию имперского стоицизма, основанную на Логосе, официальным руководством для жизни в империи. Основные принципы изложены в манифесте имперского стоицизма. Религиозная гармония. Все верования, что уважают Логос и не противоречат добродетели и порядку, имеют право на существование под защитой империи. Указание. Манифест имперского стоицизма публикуется и распространяется среди граждан через школы, академии и общественные собрания. Провинциальные наместники обязаны обеспечить внедрение принципов имперского стоицизма в управление и образование. Заключение. Пусть каждый гражданин, следуя Логосу и имперскому стоицизму, укрепляет порядок, добродетели и гармонию, служа вечной империи. Издано в Риме, под нашей властью, 930 краткое год от основания города. Читая это, я испытывал трепет. Я осознавал, что передо мной поворотный момент в истории. Этот эдикт – мощный след, который останется в памяти поколений. Он подтверждал, что мои идеи нашли отклик в империи, что они действительно нужны. Значит, не напрасны были мои размышления и изучение философии. Это фундамент обновленной империи. Еще не все понимают последствия. Сейчас это лишь семя, которое однажды вырастет во что-то могущественное и величественное. Лишь от нас с отцом зависит, как мы взрастим это семя. Даст ли оно хорошие всходы или превратится во что-то уродливое и вредное. Я не питаю иллюзий. Любое хорошее начинание можно загубить плохим исполнением или извратить до неузнаваемости. Но мой отец и я, пока живы, будем на страже, чтобы сохранить все так, как задумано. Держа этот эдикт в руках, я осознавал его значимость. Возможно, на моем месте другие попаданцы клепали бы арбалеты, отливали сталь в мартеновских печах или строили терции с аркебузами. Но я понимал, что это гораздо важнее всех легионов, вооруженных арбалетами. Сейчас я вооружаю не только легионы, но всю империю. Каждый ее гражданин, каждый житель получает оружие, которое прослужит века. С этим эдиктом можно сравнить разве что указ Константина о христианстве. Его масштаб и последствия схожи. Да, на первый взгляд это не очевидно, но философия дала империи идеологию, зажгла огонь под котлом, который выплавит новое сознание, новое мировоззрение. И, держа этот эдикт, я нисколько не жалел, что на нем стояло имя моего отца, а не мое. Меня это не волновало. Главное, что я, пусть и не явно, но уже изменил ход истории. Будут славить Марка Аврелия в школах за манифест? Да. Пожалуйста, у меня еще будет возможность оставить свой след и войти в вечность империи. Это прекрасно, прошептал я, нежно сжимая пергамент в руках. Прекрасно, согласился отец, а вот если бы твой катехизис был закончен, это было бы восхитительно. Я его сегодня же закончу, воскликнул я с энтузиазмом, но тут же поправился. Хотя нет, завтра. Завтра я принесу тебе катехизис. Хорошо, я буду ждать, спокойно ответил отец. Эх, как же не хватает времени, воскликнул я, потирая виски. Это все нужно распространять в большом количестве. Нужен механизм для ускорения переписывания, типография, нужны папирусы, нужны мануфактуры. Спокойно, Люций, холодно остановил меня отец. Успокойся, всему свое время. Ты и так работаешь не меньше меня. Да, ты прав, кивнул я, делая глубокий вдох. Кстати, по поводу издания эдикта. Приготовил ли ты перы в городе? Конечно. Как без этого? Все как обычно, с легкой улыбкой ответил он. Этот эдикт был хорошим подарком отца. Я решил, что пора немного отвлечься на завершение катехизиса. Тем более он охватывает лишь вопросы по тем тезисам, которые я уже озвучил. Нужно довести его до конца и начать распространять. Марк Аврелий резко вошел в комнату, где обычно отдыхала Фаустина. «Нет, ну ты представляешь, я не ожидал такого от Бруттия», — возмутился он с порога. «Что случилось?» «Дорогой», — удивилась жена, отложив в сторону свиток. «Они желают выдать свою дочь за Августа», — с явным раздражением произнес он, сделав акцент на последнем слове. «А Коммот, ну ты же знаешь, я все же должен был настоять на его должности ординарного консула». «Но в чем проблема?» – удивленно спросила Фаустина. «Суффект-консул может заменить ординарного, если тот сложит свои полномочия досрочно. Мы можем попросить Децима Вильяруфа. Он ведь должен был стать консулом в следующем году, но из-за отказа Коммода мы назначили его на этот. Предложим ему полный год консульства взамен текущего. Может сработать», – задумчиво согласился Марк, поглаживая бороду. «Да, это решение. Так и поступим. Но меня все же возмутило это условие в переговорах. Увеличим приданое», – спокойно предложила Фаустина. «Раз они выдают дочь именно за Августа, то и приданое должно быть соответствующим. А нам от этого будет лишь польза. Восстановим порядок в Сенате и облегчим вам работу с Коммодом. Ты права, как всегда, любимая», – смягчился Марк. Они еще немного поговорили, уже в более спокойном тоне, обсуждая изменения условий в переговорах. «Если все сделать быстро, можно провозгласить Коммода Августом уже в ноябре», – подытожил Марк. «Он действительно заслужил это более чем. Не думаю, что сенатор осмелится возражать. Может, тогда стоит перенести объявление эдикта», – предложила Фаустина. «Будут дополнительные траты, зато в нем будут указаны оба ваших имени». «Да, так будет справедливо», – вздохнул он. «Как же все это беспорядочно. Но ведь в этом и наша задача – восстановить порядок», – мягко напомнила она. «Ты права», – тихо ответил Марк и, задумавшись, покинул покой жены. «Отец, в законе налогообложения для колоната нужно пересмотреть», – заметил я, положив свои заметки на стол. «Вот здесь я записал свои предложения. То есть, почему не оставить как есть?» – спросил отец, внимательно глядя на меня. Видимо, он не уловил суть коллизии. «Ну смотри, до сих пор налог платит хозяин земли с ее обработки, так, начал я объяснять, а теперь он получает только долю от аренды. Если мы предложим взимать с этой доли налог, никто не согласится». «Верно», — задумчиво произнес отец. «Тогда взимать налог с колонов можно», — нехотя согласился я, — «но что останется им? Они платят арендную долю за право обработки земли, а теперь и налог на прибыль, в итоге у них ничего не останется. Это вызовет недовольство. К тому же мы не учитываем интересы хозяев земли». Отец прищурился. «У тебя уже есть предложение?» «Да», — кивнул я. «Нужно ввести небольшой налог с дохода хозяев земли, именно с прибыли от аренды. Подобно тому, как ростовщики платят налог с прибыли на выданные в долг деньги, землевладельцы будут платить налог с доходов от земли, сданной в аренду. Это справедливо. Таким образом, бремя налога будет распределено между арендодателем и арендатором, а империя в целом не потеряет в доходах. Арендаторам, в свою очередь, нужно установить фиксированный налог, независимо от их прибыли. Это мотивирует их развивать хозяйство. Если доход вырастет, их налог не изменится, но наша доля увеличится через арендные платы. Все это можно представить как практическое воплощение общественного стоицизма, когда бремя распределяется, и всем становится легче. Это и есть порядок на практике. Отец медленно кивнул. «Хорошо, ты все это записал?» — он указал на свиток. «Да», — подтвердил я. Отец улыбнулся хитро. «А где катехизис?» «Занесу вечером», — пообещал я. «Это хорошо, хотя можешь не спешить. Дело в том, что в скором времени ты займешь место ординарного консула Руфа. Он сложит полномочия, и ты станешь ординарным консулом». «Зачем?» — удивился я. «В ноябре мы провозгласим тебя Августом», — сообщил он. «Я уже согласовал это с сенатом, так что можешь не беспокоиться. Эдикт о логосе и порядке империи издадим позже, с нашими обоими именами. Это и будет порядок на практике, как ты любишь говорить». «Хорошо», — вздохнул я. «Теперь понимаю, что не стоило сопротивляться твоему решению. Прости, отец. Хорошо, что ты осознал это. Я прощаю тебя. Впредь будь осмотрительнее и учись видеть суть политики так же глубоко, как ты видишь суть логоса. На фоне той работы, которая уже навалилась на меня, это решение действительно не кажется пугающим. Наоборот, это даже упрощает задачу. Отец прав, все действительно выстраивается в один гармоничный порядок. 930-177. 27 ноября, Рим, храм Юпитера Капитолийского. Мы с отцом стояли у алтаря Юпитера. Прошедшие недели прошли удивительно спокойно. Несмотря на обилие событий, все казалось почти обыденным. Я уже не волновался по поводу Сената. Руф сложил полномочия консула, и я был назначен на его место в тот же день. Сенату объявили, что в ноябре я, Люций Аврелий Коммод, буду провозглашен Августом. Даже это не вызвало бурных обсуждений, как я ожидал. Возможно, сенаторы смирились с волей Марка Аврелия, а может, они действительно признавали меня достойным. Я был доволен, что все прошло спокойно. Позже отец объяснил, что немалую роль в этом сыграл мой будущий тесть, сенатор Гай Брутти Призинс. Он сумел разъяснить своим сторонникам важность данного решения, и даже самые скептически настроенные сенаторы не осмелились выступить против. Лишь Секст Клавдий Публий выражал недовольство, но и он ограничился лишь холодным молчанием. Это выглядело как часть театра. Сенаторы медленно, но верно теряли свою власть, уступая ее императору. Но нельзя считать их бессильными и беззубыми. Их лояльность шла рука об руку с выгодой. Пока император правил в их интересах, они мирились с текущим положением вещей. Я знал, что после смерти отца их зубы покажутся острее. Все приготовления к церемонии шли в спешке, но в итоге все выглядело ничуть не хуже, чем при триумфе. Город был украшен, пиры и игры подготовлены, храмы Марса и Юпитера очищены благоуханиями. Мы стояли перед алтарем, и отец вознес молитву Юпитеру. «Юпитер, отец всесильный, прими эту жертву, этого быка, как знак нашего почтения. Даруй Люцию Аврелию Коммоду, моему сыну, мудрость, долгую жизнь и силы для правления. Пусть его путь Августа будет ясным и защищенным от угроз. Пусть враги будут повержены, а империя процветает в мире и гармонии с Логосом. Отец богов, Юпитер всемогущий, прими мою молитву. Пусть мои помыслы и деяния служат благу империи и порядку, что угоден тебе. Пусть гармония Логоса соединит миры земной и божественной». Жрецы стояли в благоговейной тишине, а наши молитвы, хотя и необычные, были произнесены с почтением. После жертвоприношения главный жрец подошел ко мне, и я, слегка склонив голову, почувствовал на своем лбу прохладное прикосновение миры. Затем мне поднесли пурпурную тогу с золотой каймой, тога пурпуриа, и лавровый венок был возложен на мою голову как символ победы и величия. В руку мне вручили золотой скипетр. Завершив церемонию, мы вышли из храма. У его подножия нас ждали преторианцы, которые, увидев нас, начали скандировать: «Император Цаммодус! Ави император! Ави Цаесар!» Шестеро преторианцев встали на одно колено, держа щит. Я сделал шаг вперед и, удерживая равновесие, взошел на щит. Они трижды подняли меня над головами, демонстрируя ритуал Елеватия перст сутум. Обычно это военная традиция, проводимая в лагерях, но здесь она стала публичным признанием моего военного опыта. После третьего подъема они опустили щит, и я, величественно сойдя с него, обратился к воинам: «Благодарю вас, верные преторианцы, верю в вашу преданность. Служите верно Августам, Логосу и имперскому порядку». Преторианцы взорвались аккламациями, после чего командир преторианцев шагнул вперед, подняв правую руку. Вслед за ним то же движение повторили все собравшиеся воины. Они громко и торжественно произнесли: «Сацраментум! Клянемся служить верно императору, защищать его, империю и ее порядок до последней капли крови. Клянемся в Логосе, под гневом богов, не предать присягу, но следовать ей до конца. Ави император Аугустус». Я слушал эти слова с чувством глубокого волнения и гордости. Преторианцы, завершив клятву, вновь взорвались аккламациями. Этот момент останется в моей памяти навсегда. После этого мы направились в Курию. Ответом были бурные аккламации. Мы направились в Курию, где нас уже ждали приближенные сенаторы. Мы поздоровались и перекинулись несколькими словами с самыми влиятельными из них. К полудню все сенаторы собрались в полном составе. Префект города, Тит Помпоний Прокул Витразий Паллион, поднялся и объявил: «Отцы народа, мы собрались здесь, чтобы выслушать волю императора нашего, Марка Аврелия, присвоить титул Августа его сыну, Люцию Аврелию Коммоду. Согласны ли вы признать Люция Аврелия Коммода Августом?» Сенаторы подняли руки в знак согласия. Формальность была соблюдена. После этого я был приглашен в Курию, где был провозглашен император Цесар Аугустус. На форуме, полном граждан, это было торжественно объявлено народу. Толпа ликовала: «Ави императоре! Ави император Цаммодус! Салве Домус Аурелиус! Феликс! Празднества продолжались весь день. Народ получал милостыню с новыми монетами, отчеканенными к этому дню. День был величественным и утомительным. Я находился в центре внимания, и от людской толпы буквально невозможно было продохнуть. Не было времени даже на краткое осмысление всего происходящего. Весь Рим праздновал. В банкетных залах организовали пиры для знатных граждан, а для народа – бесплатную раздачу хлеба и вина. Гладиаторские бои гремели на аренах, театральные труппы выступали перед восторженной толпой, а на ипподроме с бешеной скоростью проносились колесницы, вызывая громкие крики и аплодисменты. Только тогда, в тишине, я осознал, я обрел немыслимый для моей прошлой жизни статус, титул, который века спустя правители средневековья пытались присвоить своим династиям, чтобы обосновать свое августейшество. Но для империи сейчас это не просто символ. Ныне я и мой отец, воплощение высшей власти, еще недавно почти божественной, а теперь не менее священной, но уже другой природы. Никто не смеет ставить под сомнение наше право править. Наше слово – закон.